С индейцами пришлось повозиться. Первым делом я приказал глашатаям объявить, что набор добровольцев закончен. Потом, поразмыслив, сбросил решение проблемы на штаб флота. Те тоже недолго думали, приняли решение переправить 2000 индейцев с их оружием и нашими запасами питания на 5 транспортах в сопровождении 2 клиперов на остров Русский. Они должны были дожидаться нас там. По времени вернуться к нашему отплытию они не успевают, но в принципе это не выбивается из планов штаба флота. Вернувшиеся транспорты и клиперы забирают остальных добровольцев. Запасы продовольствия, у нас их скоплено достаточно, в этом году обойдемся без экспорта и двинуться следом. Капитаны и штурманы у нас опытные, уже раз 40 этими маршрутами ходили, догонят нас на русском. Ну а там все вместе отплываем и, разделившись на 2 отряда, идем в Испанию и Португалию. За остальных возьмемся позже. Эти 2 месяца обе мои макаронные фабрики и консервный завод работали, не покладая рук. Это были государственные предприятия, и их продукция шла в основном на флот и в армию. Макароны – это отличное блюдо взамен круп. Матросы и солдаты их уже давно распробовали и не жаловались, а хранятся они долго. Тушенка, выпускаемая консервным заводом, шла по тому же пути, и она тоже пришлась по нраву экипажам кораблей. Хранится долго, почти год. Только вот нормальные и привычные для меня консервные банки делать было расточительно. У нас они были глиняные, с крышками, залитыми воском. Со временем процесс изготовления был отлажен, и брак уменьшился. Ко всему прочему, по просьбе жителей столицы, часть продукции была выложена на прилавках частных лавок, что начали закупаться на предприятиях, причем брать начали столь охотно, что пришлось даже увеличить производство. Благо сырья хватало, да и горшечники работали неплохо. Покупателями были крестьяне, пионеры, индейцы и некоторые горожане. Понемногу поток покупателей увеличивался. Про транспорты скажу так. Пока боевые подразделения и индейцы берут трофеи, наши транспорты под охраной небольшого количества боевых кораблей вывозят все на русский. Чтобы его не перегрузить, амбары там не бездонные, 5 транспортов работают между странами, где мы проводим акт возмездия, а фактически грабеж. Остальные вывозят все с острова в княжество. Склады и амбары подготавливаются к приему трофеев. За перевозку отвечают мои тыловые службы и старики-индейцы, которые в бой идти уже не могут, но вот проследить, чтобы их соплеменников-добровольцев не обделили, пока еще в состоянии. В принципе, они знают, что мы дела стараемся вести честно. Многие уже породнились с гражданами княжества. Вот один крестьянин, имеющий 6 дочерей и ни одного сына, умудрился выдать всех девок замуж за индейцев, причем племени Сиу, их редкой разновидности земледельцев. Несмотря на то, что тогда они были еще моими холопами, эта увеличившаяся семья быстро выкупилась, арендовала у меня земли, построила там ферму, и вот уже 2 года является главным поставщиком продовольствия в город. Их капуста оказалась просто великолепная, сочная, крупная. А квашеную капусту я люблю. В общем, по этому плану мы и действовали. В данный момент я, стоя на террасе жилой части Кремля, откуда был великолепный вид на порт, и наблюдал за погрузкой на транспорты и клиппера. Грузили до предела. 2 недели назад, когда ко мне прибыло 5,5 тысяч индейцев-добровольцев, Я, конечно, растерялся от неожиданности, но штаб флота быстро решил проблему и 11 дней назад отправил половину добровольцев на русский. Там они будут ожидать нас почти 2 недели, плюс-минус. После этого мы отплываем в Испанию. Чуть позже к нам прибывает подкрепление 2-м рейсом. Все достаточно просто. Посмотрим, как получится на практике. Штаб флота шел с нами на флагмане. Залив у нас был большой. На его волнах парили, как чайки, шлюпки под парусами, управляемые подростками. Небольшие яхты. Большие ходили под парусами в открытом море. Увлечение парусным спортом стало поветрием в Князьграде. Тут даже последний нищий мог иметь собственную шлюпку, стоили они недорого. С террасы не видно, мыс закрывал, но за ним находились длинные пирсы пристани для стоянки яхт горожан. Там же стояла и моя радуга, новенький тримаран. Да что это? Рядом с моей радугой стояла 2-палубная паровая яхта купца Шереметьева, самая дорогая из всех яхт. Были там и белоснежные игрушки, бояр, дворян, даже крестьян. Помните того крестьянина-фермера, короля капусты? У него тоже недавно появилась своя яхта. Катамаран 80 тонн. Раз в неделю он с семьей на коляске приезжал в Князьград, у него тут дом на окраине, и они получали удовольствие, совершая плавание под парусом вдоль побережья, высаживаясь в диких местах и устраивая пикники. Даже они почувствовали вкус к этому делу. А на Руси они смогли бы это иметь? Закончив рассматривать суету на военном пирсе, я перевел взгляд на вход в порт. Там буксир с помощью просмоленных канатов, стальных пока не хватало, тянул за собой недавно вернувшийся с Кубы наш артиллерийский корабль. Тот, кроме 4 мачт, имел 2 паровые трубы. Топки были погашены, чтобы не изнашивать машины перед походом, поэтому и приходилось пользоваться буксиром. Повернув голову, я посмотрел в сторону шатров и палаток, в которых временно размещались добровольцы, как оставшиеся индейцы, так и граждане с дальних земель княжества, и задумался. Индейцам, как воинам, я доверял, так как у меня уже была практика их использования. Но тогда воинов было 1500, и работали они на Кубе. Еще во время переселения, когда мы основали первое поселение на Кубе, у нас были столкновения с аборигенами. В те дни погибли 2 боярина из Новгорода. Именно тогда я и набрал столько добровольцев. Еще бы! Их бы и больше набежало, ведь плата для всех была одна — железный нож и 10 наконечников для стрел. Кузнецы ночами не спали, делая из всех запасов металла плату за работу. Справились. Это сейчас найдены медные и железные руды, уголь и нефть на Кубе. То есть заработал завод, оружейные цеха. Сейчас есть чем платить. Да и индейцы, пообтершись у нас и поторговавшись в лавках, так не продешевят. Однако в этот раз платы за участие в рейды у меня установлено не было. Все, что взято с врага, твое. Это свято. И это было справедливо. Зато и индейцы за это платили мне из трофеев только 10, тогда как войска из взятых трофеев отдавали 1/2. Так вот, эти 1500 индейцев и 200 стрелков, практически весь мой наличный состав солдат, за 3 месяца фактически вычистили Кубу от вражеских элементов. Кто-то, конечно, выжил, Но немногие, только те, кто успел сбежать в джунгли и в горы, видя высадку солдат и добровольцев с кораблей. Но результат налицо. 5 лет прошло, и ни одного нападения. Все аборигены понимают, если хорошенько объяснить, где они неправы. А 4 оставшихся барина со временем начали богатеть. Первый владелец одной из 3 в княжестве бумагоделательной фабрики и 2 плантаций сахарного тростника. Его уже высаживали большими партиями, потребность в нем росла. Другой, кроме нескольких плантаций, владел угольной шахтой и 6 углевозами, обеспечивая углем мои северные провинции. Кстати, он дал заказ на 2 буксира и 2 баржи. Спрос на уголь в городах княжества рос, особенно в зимний период. Вот уже почувствовали разницу, чем лучше топить – углем или дровами. Пока боярин продавал уголь оптом, но уже в каждом городе Портия начали на его деньги возводиться сараи для хранения угля. Боярин решил организовать угольную компанию. Он уже подал заявку в соответствующее министерство и продавать уголь самому без посредников. 2 оставшихся бояр работали по экспорту фруктов и сахара. Они тоже неплохо на этом наживались. Всего на Кубе у меня жило 12 бояр, из них 7 ненаследных, и имели свои земли и плантации. Вдруг, вырвав меня из размышлений, в городе раздался взрыв, и в небо поднялось грибовидное облако черного дыма. Опять химики доморощенные экспериментируют. Ударил я кулаком по мраморным перилам террасы и, развернувшись, направился через открытые двери в свой кабинет. «Семен!» «Да, ваша светлость!» Зашел в кабинет секретарь. «Опять эти химики-экспериментаторы взрывают что-то во дворе университета, а не на полигоне. О чем там наблюдающий жандарм думает? Значит так, отправь официальный запрос от меня. Пусть руководство университета подергается, а то возомнили о себе. Черт знает что. Гранаты до сих пор начинены порохом, а не нормальной взрывчаткой. Ладно, динамит нормальный сделали и в производство пустили. А с тротилом до сих пор возится. Стыдно сказать, снаряды у нас пороховые. Взрыватели делать научились, а взрывчатку нет. Все, давай работай. Ваша светлость, — продолжил стоять у стола Семен, — разрешите поучаствовать в рейде? Рейд этот продлится 1 год. Кто тут за всем присмотрит? Итак, оставляю государство на 3 санитарах-министрах, вошедших в управляющий совет. Будешь докладывать мне, как они тут справляются. Понял? — Так точно, князь, — вздохнул Семен. Как только Семен вышел, я вздохнул и пробормотал. Как только Сашке исполнится 20, сразу же снимаю с себя бразды правления и передаю ему. Быть правителем — это явно не по мне. Даже абсолютная власть в княжестве не радует. Исполнится ему 6, сразу учителя, и будет меня везде сопровождать. Пора учиться. А то на кого мне княжество оставлять? Только на наследника или его преемника? Да, а кого преемником сделать? Следующие-то девки, еще раз горестно вздохнул я, пробормотав. Закисаю я тут. Может, рейд поможет? Тем более, как сообщает разведка, против нас весь цивилизованный мир ополчился. союзы военные начали заключать. Тут я не шутил. Союзы действительно начали заключаться. Дело в том, что несколько экспедиций к Америке все же было направлено. Монархи некоторых стран догадались, что тут есть земля. Раз мы откуда-то отсюда приходим на Русь и уходим обратно. Большей информации им пока добыть не удалось, хотя ставший за последние годы знаменитым рынок Новгорода был наводнен шпионами разных стран. Мы там тоже были, поэтому знаю. Ну, а мы этих захватчиков банально топили, когда еще на подходе, а когда и уже на земле. Нами было найдено два вполне отстроившихся поселения. Одно в Южной Америке, где располагалась в мое время Бразилия, и стоял город Форталеза. Там обосновались испанцы, и свой количественный состав они постепенно увеличивали. Мы выследили их по двум транспортам, что направлялись туда, после чего 6 боевых кораблей и 2 роты стрелков уничтожили селение. Часть населения сбежала вглубь страны, но там о них позаботятся аборигены. Как стало известно, у них были не очень хорошие отношения. Испанцы вели себя очень мерзко. Взятые нами в плен женщины и дети были расселены по поселениям княжества. 2 испанки уже и замуж успели выскочить. Потеряв еще 5 кораблей, испанцы перестали отправлять их, сообразив, что их селение обнаружено, а у нас появились трофеи. Кстати, их корабли выкупали не очень охотно. Практически все они ушли по низким ценам в транспортную компанию шкипера и после парусного перевооружения на купеческих верфях заняли нишу каботажных кораблей, увеличив их количество на 8 единиц. Второе селение, даже скорее 3 крохотных, находились на довольно большом участке земли на Гаити. Видимо, переселенцы подумали, что это и есть континент, и начали устраиваться, пока не догадались, что это хоть и большой, но остров. У нас там никаких поселений не было, мой недочет. Нужно было его застолбить. Один из новгородских бояр, что расположился на Кубе, отправился в 2-недельное турне на своей яхте с женами и наложницами, вот и обнаружил их, о чем тут же сообщил первому уже встречному патрульному судну. Тот передал дальше, ну, а тактика была отработана. Те мужчины, что сопротивлялись, были перебиты, остальные отправлены добывать уголь, женщины и дети расселены по поселениям. Да, забыл добавить, в этот раз это были французы с некоторым количеством португальцев. Тут мои земли, да все вокруг. Нехрен тут делать всяким бродягам, ворам и каторжникам из Ц-Европы. Вот по этой причине и начали заключаться союзы между некоторыми странами. Даже вроде как начали собирать объединенную армаду, чтобы перехватить очередной наш конвой. С учетом разницы в скорости, у нас даже транспортники были достаточно скоростными. Их потуги были смешны, но, как ни странно, мне это было на руку. Агрессия со стороны этих государств дает мне право на ответ. Тем более нападения уже совершались, хоть и безуспешно. «Разрешите?» Под вечер заглянул ко мне Семен. Оторвавшись от корреспонденции, я вопросительно посмотрел на него. «Есть новости?» — спросил я, погладив по макушке дочурку, что сидела у меня на коленях. Трехлетняя кроха была моей любимицей и очень сильно была похожа на свою маму, красавицу Алену. Да, пришло сообщение от химиков. Давай сюда, протянул я руку. Разорвав пакет, я осторожно вырвал его из цепких пальчиков дочери и углубился в чтение, пока она разглядывала пустой конверт. Неопределенно хмыкнув, я весело посмотрел на ожидающего секретаря и сказал: «Такой подарок перед отплытием действительно приятен». «Что-то случилось?» — приподнял брови Семен. «Да, можно и так сказать. Эти охламоны сделали-таки тротил и испытали его». «Хорошая новость», — протянул Семен. «Мне сообщить администрации города, чтобы они не штрафовали изобретателей за подрыв в городе согласно нарушениям законодательства княжества? А вот этого не надо. Накосячили, пусть платят. Но и премии у них будут приличными. Их шестеро. Выдели каждому по 12 золотых. Оформи документ, я подпишу перед отплытием. Но награждать будешь завтра сам, меня уже не будет. Не забудь отправить запрос на завод, когда они смогут ее промышленно выпускать, а также, когда пойдут нормальные боеприпасы, начиненные взрывчаткой, а не порохом. Кстати, а сколько эти изобретатели ее выделали в лаборатории? Мне нужно знать, какое количество есть в наличии. Князь, наблюдая берега Испании, не отрываясь от бинокля, сообщил Немцов. Но, несмотря на то, что находился на пенсии, практически на отдыхе, решил поучаствовать в первом рейде. Отставной адмирал прибыл, князь Град, фактически перед самым нашим отплытием, оставив все дела в Перу на своих замов. Ничего, парни, хоть и молодые, но способные справиться. Тем более двое закончили вуз, выпускающий будущих чиновников и управленцев. Подняв морской бинокль, такие выпускались малыми партиями на моем заводе в цехе точных приборов, я тоже стал рассматривать берега Испании. Партии были малыми по причине пока неосвоенности технологии производства оптических стекол. Мой стекольный завод работал активно, но находился он в Архангельске. Там был тот песок, что нужен для производства. Этот заводик обеспечивал стеклом практически все княжество и даже производил на экспорт. Однако оптическое стекло требовало особой выделки, и пока небольшой цех поставлял нам небольшие партии. Все бинокли, произведенные на заводе, шли во флот и в армию и пользовались довольно неплохой славой. На сторону их пока не продавали. Именно поэтому у Немцова была его старая, полученная еще во время первого поселения, подзорная труба, тщательно лелеемые, а у меня новенький морской 12-кратный бинокль. Кстати, по Новгороду и рынку. Московский царь, получивший огромные доходы в виде пошлинных отчислений, зная о том, что мои корабли не могут подходить к самому Новгороду и товары приходится доставлять в город на шлюпках, распорядился заложить на Неве новый град, куда в будущем и будет перенесен рынок, и этот город будет считаться торговым градом. Как сообщили мне капитаны кораблей и разведчики, стройка идет интенсивно. Правда, не в устье Невы, где был построен в мое время Питер, а на незаливаемых возвышенностях. Да, это возвышенность у порта Картахены. Он в стороне мыс виднеется. Маяка еще нет, не построили. Ха, дошли все-таки. Точно и в срок. — кивнул Немцов. «Это да», — согласился я, опуская бинокль и разглядывая тонкую ниточку земли впереди простым взглядом. «Интересно, как там работает наш командующий флотом? Думаю, Лиссабон уже взят». «Да это понятно. Я про королевскую семью. Он ее должен взять целой и невредимой». «Породниться хочешь?» — с интересом спросил Немцов. «У них вроде пара девок есть в самом соку. Я себя не на помойке нашел. Нет, мне нужно подписать бумаги по репарациям. Пусть дань платят. Соберем у них самое ценное и вернемся к себе. А потом в Лондон, Картахену, Гавр и Лиссабон будут заходить только наши торговцы, приписанные к военно-морскому флоту, и забирать дань». «Так вот что ты решил сделать», — протянул адмирал в отставке. «Это на будущее. А в этот рейд у нас полное разграбление европейских цивилизованных государств, как они себя называют. А у меня большая часть фермеров живет лучше, чем некоторые их дворяне. А дворяне живут лучше, чем некоторые их монархи. Цивилизованные люди, тьфу, да и только, не считая вши вокруг. Неудивительно, что у них проказа и чума свирепствуют с такой-то антисанитарией. Так кого тогда грабить? Монархов и дворян, конечно, кого же еще? Удивился я и, повернувшись к капитану Победы, нашего флагмана, скомандовал: «Ложимся в дрейф! Подойдем к порту согласно разработанному штабом плану под утро». «Есть!» — козырнул тот. На мостике находилось два десятка старших офицеров флота и армии, которые тоже наблюдали за берегами Испании. У большинства были такие же бинокли, как и у меня, у остальных обычные подзорные трубы. «Господа офицеры, попрошу вас пройти в кают-компанию для совещания», — попросил мой адъютант, указав на двустворчатые двери, что вели во внутренние отсеки корабля. Когда офицеры скрылись, я убрал бинокль в чехол и двинулся следом, раздумывая о той ситуации, в которой мы находились, даже немного вспомнил плавание, которое пришлось выдержать, чтобы достигнуть европейского континента. Плавание прошло трудно. Мы попали во внезапный шторм и потеряли два судна. Нет, они не затонули, просто флотилию раскидало по акватории Атлантики. Но ничего, чуть опоздав, они вполне благополучно достигли острова Русского, где у нас было назначено место встречи как раз на такой случай. Шкиперы у транспортов были опытные, навигационными приборами пользовались уверенно, так что дошли и соединились с нами нормально. Там штаб флота, который уже имел план действий с учетом наличных сил для ведения боевых действий в Европе, начал формирование двух флотилий. Одна была под командованием действующего командующего флотом адмирала Игоря Мельникова, вторая — под командованием командира Емели Шутова. Если этот рейд удался, и мы благополучно вернемся в княжество с богатыми трофеями, что поднимет нашу экономику, то Шутову и ряду офицеров грозит повышение в звании. А то на все княжество у меня всего два адмирала — Мельников и Немцов, да и то последний находится в отставке. Так вот, наша флотилия была разделена на две боевые группы. Адмиралу Мельникову предписывалось заняться Лиссабоном, а нам — Картахеной и Мадридом, то есть Испанией. На подходе к континенту от острова Русский наша флотилия разделилась на две, и мы двинулись на разграбление Европы. Пройдя в кают-компанию, я сел на свое место и вопросительно посмотрел на капитана второго ранга, начальника оперативного штаба флота. Между прочим, звания я вел те же, что были приняты на советском, а позже и российском флоте. Даже погоны на мундирах соответствовали. От мичмана до полного адмирала. Кстати, Игорь Мельников и Немцов были контр-адмиралами. «План атаки довольно прост», — указал на карту Испании офицер штаба. «В полночь мы на шлюпках высаживаем усиленные группы стрелков и добровольцев на эти два участка и постами перекрываем дороги. Утром мы высаживаемся в порту, перед этим, пользуясь преимуществом в артиллерии, уничтожаем крепость. Берем город и арсенал. После захвата города формируется колонна, пушки будут буксироваться трофейными лошадьми. По плану основная часть боевых пехотных подразделений под командованием полковника Басаева выдвинется к столице Испании, Мадриду. Наши лазутчики и конники из татар обеспечивают движение по дороге, а также по прибытии охват столицы и закрытие дорог. Столицу будет брать полковник Басаев, поэтому дадим ему слово. С одного из стульев встал моложавый, но уже с боевыми наградами княжества на груди полковник и подошел к переборке, где висела карта. Прочистив горло, он взял поданную указку и, ткнув ею в столицу Испании, сказал: «Я предлагаю вот что». 26 лет спустя. Княжество Российское. Столица княжества – Князьград. Резиденция экс-правителя великого князя Артура Александрова. В большом и светлом, благодаря огромным панорамным окнам, кабинете находилось трое. Один, что был хмур и ходил по кабинету, являлся правителем княжества на данный момент. Второй – экс-правителем, а третий был личным слугой бывшего правителя. Сидя в кресле и закинув ноги на низенький журнальный столик, бывший правитель насмешливо наблюдал за метанием по кабинету своего сына, наследника. И вот уже 2 года, как правителя княжества великого князя Александра Александрова. 30-летний громила с пудовыми кулаками, приятными чертами лица и умными проницательными глазами ходил из угла в угол кабинета и о чем-то судорожно размышлял, изредка поглядывая на отца. Его недавнее сообщение явно выбило князя из колеи. Сам экс-правитель, моложавый мужчина с правильными чертами лица и коротко стриженной шкиперской бородкой, что недавно вошла в моду, в отличие от сына, был в приподнятом настроении. В порту 3 корабля подразделения дальнего поиска флота подготавливались к отплытию. — Не понимаю твоих сомнений, Алекс, — сказал тот и сделал глоток вина из поданного его личным слугой бокала. Кивнув, что вино нравится, он дождался, когда слуга наполнит бокал, и сделал большой глоток. — Отец, я понимаю. Колонизация Северной и Южной Америк у нас на первом плане. Но ведь нужно знать границы. Индия тебе зачем? Это древняя и старая страна, вроде Китая, в которой есть много культурных, а также просто ценных вещей. Если не мы, то ее колонизирует та же Англия или Франция и поднимется на их богатствах. А как они относятся к аборигенам, ты знаешь. Ой, не смеши меня. Этим странам бы из нищеты подняться. Вспомни, что с нами стало после двух последних войн. Мы огнем и мечом прошлись по ним. Я командовал некоторыми сражениями в последней войне. Последний правитель княжества сказал с ностальгией. Это да. Европейцы против нас не тянут. Ну и ты пойми, сынок, у нас поселение на берегах обоих океанов, Тихого и Атлантического. Мы уже начали торговать с Японией и высылаем разведывательные партии в Австралию. У нас всего 1,5 миллиона граждан княжества, считая столько же индейцев, что перешли под нашу руку и обрусели за это время, которые, правда, плодятся, что кролики. Кто бы говорил, 42 наследника, буркнул Алекс, присаживаясь рядом с отцом. Игорь и Николай явно присматриваются к моему трону, как бы войны не было из-за этого. И не нужно, покачал головой экс-правитель. Николай, конечно, очень властолюбивый человек. Так нужно поддерживать его устремления. Дай ему 1500 переселенцев и вели организовать часть княжества на Новой Зеландии или Австралии. Это погасит его стремление к власти на несколько десятков лет, пока он будет развивать наши земли в тех краях. Заметь, именно так я поступил с Сергеем и Алексеем. Теперь они наместники на наших землях на берегах Тихого океана. Владимир правит в Южной Америке, а Артур на Кубе. Все при деле, все заняты. Конечно, подросли новые наследники со своими амбициями. Так поступи так же, как я. Найди им применение, чтобы они о троне даже не вспоминали. Должности наместников для этого подходят в самый раз. Только одно – не ставь их главнокомандующими армией или флотом. Чревато. А вот наместниками самое то. Благо, земель для этого предостаточно. Спасибо, отец. Я подумаю над этим предложением. Подумай, подумай. Только решай быстрее, пока не стало поздно, — ехидно ответил тот, приподнимая бокал и делая еще один глоток. Почувствовав жжение в груди, экс-правитель вдруг выбил бокал из рук Алекса, который только что взял его с подноса слуги, и, свалившись на пол, забился в судорогах. — Врача сюда! — заорал великий князь, склоняясь над отцом. Чувствуя, как уходят силы, тот прошептал: «Властвуй и правь справедливо!» Выгнувшись дугой, он хрипел, и через несколько мгновений, еще до того, как в кабинет забежали врач и охрана, из его глаз ушла жизнь. «Николай, ублюдок, порву!» — заорал в ярости великий князь. Неизвестно, где пустота снаружи и внутри. Когда я появился неизвестно и непонятно где, то кашель, рвущийся наружу, наконец прорвался. Тебе не кажется, что бесплотный дух не может кашлять? услышал я несколько удивленный голос. Покрутившись, я обнаружил говорившего. В мягком на вид кресле сидел самый настоящий жираф. А почему жираф? Настала моя очередь удивляться. Кашель, как ни странно, прошел. Почему жираф? Настала очередь удивляться жирафу. Он достал прямо из воздуха какой-то прибор и, бормоча что-то про сбитые настройки, повозился с ними и превратился в старого крокодила. — А сейчас ты кто? — озадаченно спросил я. — Я последний из творцов. Мой род начинали те рептилии, которых вы называете динозаврами. — А-а-а! — протянул я, продолжая с интересом разглядывать собеседника. — Чего надо? — Грубо, молодой человек, очень грубо. Однако кратость — сестра таланта, не так ли? Я слежу за вашей цивилизацией. Надо сказать, она очень интересна. Короче, Склифосовский, этот фильм я посмотрел, но ты прав. Я поясню, почему решил взглянуть на тебя, так сказать, в естественной среде. Ты знаешь, что ты уникум? Чего? Ты посредник. Вернее, я предполагаю, что ты им являешься. Однако нить судьбы, которая переплелась с твоей жизнью, дает неожиданные результаты. Я не буду тебе разжевывать все, потому что на это требуется даже не месяцы. Я поясню кратко. Среди людей раз в 1000 лет рождаются посредники. Они живут и умирают, переносясь, согласно заложенным в них алгоритмам, в следующие из множества отраженных миров, и так до бесконечности. Они помнят обо всех своих прошлых жизнях и пользуются этим, то есть они занимаются подъемом государства, разработками технологий и ведут за собой народ. В лучшем случае, конечно, бывает и наоборот. Хотите сказать, что колесо придумали не мы? Ехидно спросил я. Почему вы? Только это была женщина-посредник, американка из 1937 года. Ей в момент первой смерти было 7 лет. Но что такое колесо, она знала. Цезарь, Гитлер, Наполеон, Суворов — все это посредники. Не очень приятное сравнение. Посредники бывают разные. Для них нет разницы между добром и злом. Ну, я об этом уже догадался. Со мной что не так? С тобой все не так. Этим я и заинтересовался. Во-первых, твое первое воскрешение произошло не по заложенному заранее алгоритму в Древнем Риме в 14-летнем возрасте, а почему-то в собственном же теле до еще 6 лет. Потом второе преображение. В этот раз сработало нормально. 14 лет, но опять не там, где надо. Крымский полуостров. Произошло третье перерождение, вернее, оно в процессе. Однако я тебя перехватил, чтобы пообщаться. В этот раз ты должен попасть в Индию во времена династии Риштракутов и помочь им отбить нападение властителей. Однако я, честно скажу, даже не знаю, куда ты можешь попасть. И это правильно. Какие-то там Рум, Ремуш. Короче, индейцы мне нахрен не сдались. Пусть их режут, они мне никто. Отмахнулся я, продолжая размышлять. По перерождению Это, получается, умереть я не смогу и постоянно буду возрождаться. Не спеши ты так. Нет, у посредника тоже есть ограничения. От 8 до 12 возрождений. Сколько у тебя, покажет только время и практика. Я вернусь в тот же мир? Нет, не сразу. Посредники не возвращались в те миры, где с их помощью произошли изменения в истории. Ясно. А рай, в котором я, как мне кажется, дважды побывал, там как? В раю ты действительно был. После первого твоего визита его долго отстраивали. Это, кстати, архангелы напустили на тебя заклятие стирания памяти, поэтому ты об этом эпизоде ничего и не помнишь. Во второй раз ты ушел от них с подарком, который, как я понял, тебе пригодился. Это да, а все, тестирование закончено. Я понял, в чем дело. Ты бракованный посредник, и смысла держать тебя в штате нет, поэтому я тебя вычеркиваю. Не успел рептилоид произнести последние слова, как меня потащило наверх, и я снова оказался в очереди у ворот рая. Быстро осмотревшись, я спрятался за широкой спиной мужика-утопленника, в боку которого торчала рогатина, и осмотрел себя. Снова я был в собственном теле 14-летнего парнишки и снова нагим. Определившись, где я оказался, сразу решился действовать. «В сторону!» — рявкнул я крестьянину-утопленнику. — У меня пожизненный абонемент! Обойдя очередь, я спокойно дошел до конторки, за которой стоял опешивший апостол Петр, и, отодвинув большую красную кнопку в сторону, сказал завлекающим голосом: — Может, как постоянного клиента пропустите без очереди, а? «Тревога! Проникновение за периметр!» — заорал тот громче, чем корабельная сирена на моей яхте. Тут же появившиеся херувимы и ангелы снова начали сталкивать меня с облака. Только в этот раз дрался я от всей души, поэтому они разлетались во все стороны. У многих на холеных рожах начали проступать отпечатки моих кулаков и ног. «Мне-то за что?» — возмущенно взвыл Петр, прячась за конторкой и прикрывая лицо, на котором начал расплываться синяк. Пару раз ему от меня прилетело ногой по роже. Наконец меня дотолкали до края облака. Внизу, кроме густого тумана, ничего не было видно. «Это наше!» — со злорадством сказал Петр и проделал руками какие-то манипуляции, после которых из меня вылетело небольшое облачко и впиталось в то, что было под ногами. «Это еще не все!» — заорал я и броском через плечо, отправив очередного херувима вниз, вырвал из рук архангела огненный меч, сломав ему заодно руку и пару пальцев, и под его тонкий визг боли, отрубив от облака приличный кусок, схватил его в охапку и прыгнул вниз. «Держите эту сволочь! Не отпускайте!» — успел крикнуть Петр, но я уже падал. Чувствуя, как в меня втянулись меч и облако, я успел подумать, куда в этот раз. Очнулся я сам, без посторонней помощи. Где-то рядом звучали голоса, но я не обращал на них внимания. так как меня буквально выворачивало речной водой. В паузах между спазмами я сквозь слезы умудрился осмотреться. Я полулежал на песчаной косе с ногами в воде, а за спиной несла свои воды довольно быстрая река. В общем, я только и успел понять, что здесь лето. Я нахожусь где-то в средней полосе Руси. На берегах реки растет вековой лес, отражаясь в воде, и что рядом есть люди. В это время раздался радостный вопль, и кто-то воскликнул грубым басом: «Вон он лежит на косе, барин!» «Умник! Меня за 200 метров видно, отхаркиваясь», — подумал я. Сил не было вообще. Слыша, как ко мне приближается, хрустя песком, несколько человек, я только и смог перевернуться на спину, как тут же последовал мощный удар ногой под ребра, от которого я, наверное, отлетел метра на полтора и снова закашлялся. «Это тебе, пес шелудивый, за то, что на барина напали!» — рыкнул тот же знакомый бас. Видимо, пнул меня именно он. «А почему он обнаженный?» — прозвучал другой голос, молодой тенорок с некоторыми интеллигентными нотками. «Тот, который в реку прыгнул, одет был, да и посветлее вроде». «Это у него просто волосы намокли и потемнели. Он это с вашей Касимовки, барин, решили побить вас на лесной дороге». «Не больно он похож на крестьянина», — продолжал пребывать в неуверенности помощник. «Авдей, посмотри на его руки, да и бледный он». «Это со страху. А то, что руки не натружены, так вы не видите, вот у него на пальцах мозоли. От кнута это, пастух он. Али, может, в банду молодым взяли, вот и не знает крестьянского труда». «Хотя да, кто еще тут может быть на моих землях? Значит так, 20 плетей и не снимать его с перекладины. Есть не давать, только пить. Там посмотрим». «Сделаем, барин». Приоткрыв глаза, я успел заметить, как здоровый, косматый мужик с длинной нечесанной бородой опускает мне на голову приклад древнего ружья, кажется, даже еще кремниевого. У меня только и мелькнула мысль, что время, скорее всего, на данный момент колеблется от Суворова до Николая II, то есть большевики-отморозки еще к власти не пришли.